Глава 13. Сюрприз. Подмосковье, июль 1942 года. Ночка выдалась, та еще. Я вам, ребят, прямо скажу. Если бы Николаич вернулся хоть на час позже, Жорка, товарищ Жером, то есть, объявил бы ЧП по всей базе, и территорию начали бы прочесывать с собаками, потому что мы, как ни крути, находились на особом положении. И интересовался нами сам нарком внутренних дел, товарищ Берия. И забыть об этом мог только такой чудак-человек, как наш Левка. Вы только не подумайте, что я на Левку качу бочку. Он парень мировой. И голова у него светлая, и душа добрая. Порой так даже слишком. Но если уж уважаемый подхост ударит, тут он мог плюнуть на все на свете с высокой палубы, и никто ему был не указ. Когда он мне открылся, я даже не стал спрашивать, зачем ему в Москву. И так все ясно. У Катюхи на следующий день было день рождения. Она как-то обмолвилась об этом. Ну, а Николаевич, конечно, запомнил. Голова у него, ребята, была как дом советов. Память исключительная. Сколько раз я его после занятий подловить пытался. А что там нам про устройство рации сказали? А чем лечат то-то и то-то? И он каждый раз отвечал так четко, будто по бумажке читал. И даже если вдруг забывал, то в тетрадку не смотрел. Остановился эдак странно, как статуя. Подпирал руку и лоб и шептал себе под нос. Я как-то прислушался. Он бормочет. Жером сидел на краешке стула, вертел в руках мел. Свет падал косо, освещал половину класса. Я смотрел на ветку за окном и думал о переселении народов. И вот представьте, доходит он до этого переселения народов, и что-то в глазах у него такое мелькнет. Он улыбается и четко на мой вопрос отвечает. Ну, вы подумайте. 5 минут назад ничего не знал, а тут вдруг все вспомнил, до мелочей. Эх, мне бы так. Короче, помог я ему выбраться. Злой, конечно, как черт. Вместо того, чтобы кемарить, полночи карауля его в этой дырке. Знал бы, что так выйдет, ни за что б про нее не сказал. Он доволен и стоит, лыбится во все 32 зуба. Конфет свои дурацкие к груди прижимает. Дитё. Одно слово, дитё малое. Давай, говорю, Николаевич, по-быстрому переодевайся в форму и бегом к Жоре. Ох, чувствую, вставит он тебе фитиль. А он мне так озабоченно. Ты, говорит, Василий, только за цветами да конфетами пригляди, чтобы их никто не увидал раньше времени. Цветы надо в воду поставить, а стебли обрезать снизу. Они тогда больше стоять будут. Вот же чудак. Всего сейчас стружку снимать будут. Причем, насколько я знаю, Жору без всякой жалости, а он о цветах волнуется. «Ладно, — говорю, Николаевич, — не дрейфь, не случится ничего с твоими подарками, получит их завтра Катерина в лучшем виде. Он на меня смотрит, как на козу говорящую. А ты, — спрашивает Василий, — откуда знаешь, что это для Кати? А что, — говорю, — может, ты мне это приволок или капитану? Ну, так я сладкое не люблю. А Сашка когда еще вернется? Розы-то завянут?» Тут до него что-то начинает доходить. И он как хлопнет меня по плечу. «Не ошибся, — говорит, — я в тебе, Василий. С тобой и вправду в разведку идти можно. Успеется еще, — говорю, — в разведку. Ты давай думай, что Жоре сказать. Переправились на наш берег. Я домой пошел цветы в воду ставить. А он, значит, командиру на разнос. И не было его, ребята, без малого час. Я лежу без сна, свет не включаю. Думаю, чем же все это кончится? Потом приходит, лицо серое, губы все искусанные, на меня не смотрит. Ладно на меня, на цветы свои тоже не посмотрел. Упал на койку лицом вниз и лежит. Ну, думаю, отпарафинил его товарищ Жером по самое не балуйся. Даже жалко парня. Но с расспросами не лезу. По себе знаю, лучше в такие минуты помолчать. Встал, только свет погасил, а в комнате уже все равно светло. Начало шестого. Лежал он, лежал, а потом и говорит: «Эх, Василий, какого ж я дурака свалял!» Я обратно молчу. Хочет выговориться. Так без моих вопросов обойдется. И точно. Тут Левку как прорвало. Оказывается, Жорка-то не просто так рано вернулся, а специально за ним, за Левкой. Капитан-то нашего возили к самому Лаврентию Павловичу, и тот поручил ему вывезти из Ленинграда то, что у Левки когда-то при аресте отобрали. Птицу серебряную и карту. А Шибанов уперся. Без Гумилева, говорит, ничего не получится. Нас вместе с ним в Ленинград надо. Нарком ему: «Шиш тебе, капитан, а не Гумилев. Он слишком ценный для страны кадр, чтобы его в Ленинград посылать. Потому что в Ленинграде сейчас хуже, чем на линии фронта». На что ему Шибанов отвечает: «Воля ваша, товарищ народный комиссар, а только без Гумилева я за успех операции не отвечаю». Вы, ребят, представьте только, капитанишка какой-то самому наркому в лицо дерзит. «Ладно», — соглашается удивленный Лаврентий Павлович, «если успеете за 3 часа обернуться за вашим Гумилевым, полетите вместе. Только ты, капитан, за его даже не головой отвечаешь, а кое-чем поценнее». После этого Шибанова везут на аэродром, где стоит уже заправленный У-2. А товарищ Жора летит стрелой на базу, чтобы вытащить из постели Левку. Не зная, само собой, что Левка вовсе не в постели, а гуляет где-то по Москве. Можно сказать, под носом у Лаврентия Павловича. «Ты только представь, Василий, — Левка мне говорит, — какого я дурака свалял! Ведь я ж мог сейчас уже в Ленинграде быть. Ну ладно, не сейчас, туда, конечно, так просто не попадешь, но завтра к вечеру-то наверняка. А ведь это ж мой родной город. Да и Сашку я, получается, подвел. Он же без меня не хотел лететь, знал, что без меня ему не справиться. А теперь его туда одного отправили. 3 часа давно истекли». Вот скажи мне, Василий, какой из меня боец-разведчик, если я товарища своего так могу подвести? Тут у меня всякая жалость к нему сразу пропала. Ну, не люблю я, когда умные люди такую ерунду начинают нести. «Николаич», — говорю я ему, — это вежливо, — «уж я тебе объясню, зачем капитан тебя требовал. Потому что я... один знаю, как выглядит попугай, и карта», — отвечает. «А то, — говорю, — без тебя он попугай с жирафой спутает. Дурак ты, Николаич. Он не хотел тебя тут с Катькой оставлять. Вот и все». «Ладно тебе, — огрызается Левка, — при чем тут Катька? А при том, — говорю, — он как прикинул, что эта командировка не на день и даже не на 2, сразу об ей подумал. И о том, что ты здесь будешь ей все это время. А парень он шебутной, ты ж сам знаешь. Вот и решил тебя к себе пристегнуть, вроде как спокойнее. Вижу, он уже не так убивается. Значит, проняли его мои слова. Ты правда так думаешь?» — спрашивает. «Зуб даю», — отвечаю. «Ты мне лучше скажи, что ты Жорке-то на уши повесил?» И вот тут он меня удивил. Без дураков удивил. «Правду рассказал», — говорит. «Как в Москву ездил, как конфеты эти искал, как с урками дрался. Только про тебя не рассказал, что ты меня прикрывал. И про Анциферовых». «Про каких Анциферовых?» — спрашиваю тупо. «А сам думаю, ну про меня ты мог и не рассказывать, Жорка и сам допрет, мужик-то с соображением. Знакомые одни машут он рукой, на рынке случайно встретились». Молчу. Не знаю, что на это сказать. А он, видишь, у меня рожа кислая стала и говорит: «Да ладно, Василий, не переживай. Товарищ Жиром меня не очень-то и ругал». «Ага», — думаю, — «что тут ругать? Напишут бумажку и погонят нас отсюда, Левку обратно в лагерь, а меня в окопы. Даже сказал, что ожидал чего-то подобного. Но не от меня. От меня, что ли? Пожимает Левка плечами, и такое у него сразу лицо становится растерянное, ну, точно как у ребенка несмышленого. Он не уточнил, но, по его словам, выходит, что плох тот диверсант, который не попробует хоть раз сходить в самоволку, воспользовавшись полученными умениями. И еще, я так понял, дырку эту в заборе не случайно не заделывают. Тут меня он совсем с толку сбил. Так что говорю, правда не ругал, что ли? Он смеется, это невесело. Ругал, ругал, только не за то, а за то, что план заранее не продумал. Что документами не обзавелся на случай, если б меня милиция остановила. За то, что второго бандита не вырубил. Короче, много за что. Да, думаю, непростой человек этот Жора. Может, и вправду обойдется. И не станет он писать бумажку. Ну, так и вышло. Никто о Левкиной самоволке ничего не узнал. Только на следующий день гонял нас Жорка нещадно, хоть и знал, что мы оба совсем не спали. А мы же специально так делали, кто его поймет. На рукопашке метелил Левку, как сидрову козу. Да я от него пару раз таких плюх в голову словил, как никогда раньше. Так что, может, и специально. Бегали с полной выкладкой по 15 км, а после бессонной ночи это удовольствие еще то. Но зато никаких бумажек, никаких разговоров в особом отделе. По мне, так оно и лучше. К вечеру мы были почти неживые, а у Левки, к тому же, еще под глазом фингал красовался. Это его Жорка коленом приложил. Но зря, что ли, он все эти муки терпел. Я-то зря, честное слово, бабка моя покойница говорила в таких случаях. В чужом перу похмелье. Вымылся, побрился, переоделся в чистое, взял свой букет и конфеты и поперся Катерину поздравлять. Я лежу на койке. Радуюсь, что живой и кости все целы. И только слышу, он с соседней двери стук-стук. И Катеринин голос жур-жур-жур. И Левка что-то там бормочет быр-быр-быр. И так довольно долго они там журчали и бормотали, я даже и засыпать стал. А потом дверь распахивается, и на пороге Левка, без букета, с фингалом, но счастливый, как австралийский кенгуру. Не, вы не подумайте, я никогда этих кенгуров не видел. Это у нас взводный Витя Хвостов, которого потом фрицы и шмайсеров покрошили, так любил приговаривать. Счастливый, как кенгуру, дохлый, как кенгуру, тупой, как кенгуру. Вот Николаич и был похож на такое кенгуру. Счастье у его только что из ушей не брызгало. «Собирайся, — говорит Василий, — нас Катерина в гости зовет, день рождения праздновать». Она, оказывается, пока нас Жорка и Фост и в гриву гонял, пошла на кухню и с Зинкой моей договорилась. Та и муки дала, капустки, сковородку выделила, маслица. В общем, все, что нужно, чтобы спечь пироги. «Какая Зинка, спрашиваете?» «А я не рассказывал?» «Ну, так я о личном не очень-то люблю. Повариха одна. Я к ей с первого дня симпатию почувствовал». Мы с ней встречались тайно. Я ж не пацан какой, чтобы все свои сердечные дела на показ выставлять, как эти петухи Сашка с Николаичем. А продукт, который она мне совала, я карточным выигрышем объяснял, мол, у повара выигрываю. Знал, что никто проверять не станет. Хотя повар тот, Ашот Вазгенович, был мужик до того ушлый, что я с ним не то что в карты. Я бы в шахматы с ним сыграть не сел, постерегся б. Короче, испекла Катерина пирогов и зовет нас на чай. Пить. Ну, приходим мы оба. Левкин букет стоит в трехлитровой банке на окне, и такой он огромный, что пол окна загораживает. На столе пироги, а на самом видном месте коробка с конфетами «Южная ночь». И как-то по всему понятно, что довольна Катерина его подарками. И не просто довольна, а очень. Ну, думаю, капитан госбезопасности, не вовремя ты в командировку порхнул. И не зря так хотел Николаевич с собой взять. Пока ты там нужные для страны штучки-дрючки добываешь, Катерину у тебя уведут. Николаевич, похоже, ту же думку думает, потому что лицо у него становится совсем уж счастливое, аж до глуповатости. Но только не успевает он свое тактическое преимущество использовать, потому что в эту минуту в дверь вежливо так стучат, и на пороге появляется дорогой наш товарищ командир Жора. И тоже с цветами, точнее, с одним цветком. Как этот цветок называется, я сказать не могу, ну, очень красивый. Такой фиолетово-голубой, что ли. И протягивает он этот цветок Катерине, а потом целует ей ручку. И Катерина становится цветом, как те розы, что ей Николаич подарил. А у Левки все его глупое счастье с лица, как тряпкой, стирают, и опять он становится похожим на кенгуру, только уже дохлого. «Спасибо, — говорит Катерина тихо, — товарищ Жиром. Жаль, мне поставить его некуда. Это не беда, — говорю я. Сейчас что-нибудь придумаем. И быстрее, быстрее в нашу комнату, где у меня под кроватью пустая бутыль из-под самогона лежит. Как знал, что пригодится, не выкидывал. Наполняю ее водой, возвращаюсь обратно. Там вроде все немножко подуспокоились. Командир вертит в руках коробку конфет. Я понимаю, что не зря Николаевич ему всю правду выложил. Совсем даже не зря». Потому что соври он тогда хоть что-нибудь. Сейчас бы Жора ему учинил допрос с пристрастием, а может, и не только ему, но и Катерине. «Замечательные конфеты», — говорит Жора, наконец. «Я такие ел последний раз 10 лет назад». Катерина смотрит на Левку, как бы спрашивая, что мне делать. А командир смотрит на нее, слегка усмехается и продолжает. «Все нормально, Катя, не переживайте за Льва Николаевича. Он доложил мне о своих ночных похождениях, так что откуда взялись эти конфеты, я знаю». Левка, гляжу, сейчас пол взглядом просверлит. Но Жора тему развивать не стал. Положил коробку обратно и пирожок с тарелки взял. «Кстати, — говорит, — пирожков с капустой я тоже очень давно не пробовал. Ну и начали мы пить чай и есть пироги вкусные, чушь там». Зинка моя, конечно, не хуже печет, но она все ж таки повариха, а Катерина — медсестра. «Эх, — говорю, — жаль, капитана с нами нету, он поесть-то любит». «Ничего, — отвечает Жора, — если все пройдет нормально, послезавтра капитан Шибанов вернется на базу». «И долго нам еще учиться, товарищ Жиром? — спрашивает Катерина. «По уму, если, то год». «Только года этого у нас нету. Боюсь, что и месяца нету. Значит, недели две?» «Сроки операции определяю не я, — отвечает командир. Многое зависит от того, с чем вернется капитан». Тут Левка начинает что-то про себя бормотать. Не по-русски и не по-немецки. Я ни слова не понимаю. Но Жорины уроки дают себя знать. Даже сейчас могу повторить, что он сказал. «Аут кум». «Скуто, аут ин скута». «Ну да, — соглашается командир, — лучше бы, конечно, кум». «В любом случае, сразу же после возвращения капитана вас ждет тот самый сюрприз, о котором я уже говорил». А сюрприз этот, ребята, оказался такой, что до сих пор в страшных снах мне снится. Я много чего повидал на свете. И в атаку ходил без патронов, и в рукопашку один против троих, и в грязи сутками лежал, пока по мне артиллерия фрицевская пристреливалась. Но все это я готов пережить снова, если понадобится. А вот сюрприз, который нам товарищ Жора устроил, не хочу. Один раз попробовал, и хватит с меня». Было это, как сейчас помню, в пятницу. Шибанов в Ленинграде своем задержался. Ожидали его в среду, а он вернулся только в четверг к вечеру. Вернулся злой, так что, похоже, было, ничего у него не вышло. Зря только казенное топливо пожег. Но нам он, понятное дело, не докладывался, пошел к товарищу Жоре, и о чем-то они там допоздна разговаривали. А на утро будут нас в половине шестого, ни завтрака, ничего, даже умыться как следует не дали, сажают в грузовик и везут на аэродром. Там уже ждет бомбардировщик ТБ-3, огромная такая махина, хоть полк на нем перевози, а к нему сзади привязан маленький пузатый самолетик, выкрашенный в желто-зеленые защитные цвета. Деревянный, ребята. Деревянный, как табуретка. Даже У-2, которые фрицы называют «Русфанер», и то больше похоже на самолет, чем это изделие мебельной промышленности. Стоим, дивимся. А товарищ командир нам показывает. Залезайте, мол. Не сомневайтесь, туда, туда. Ну, погрузились. Ранцы с парашютами с собой, это уж как обычно. С какой, спрашиваю, высоты на этот раз прыгать будем? Прыгать сегодня не будем, отвечает Жора. Отрабатываем новую технику, посадка на планере. Это, говорит он, новейший планер «Ротфронт», который может садиться в любых условиях, хоть на поле, хоть на лес, хоть на реку. Ваша задача очень проста. Уцелеть при посадке. Остальное забота не ваша, а летчика. Но летчик-то летчик. Сидим, прижавшись друг к другу, потому что в новейшем планере «Ротфронт» довольно тесно. Бомбер тем временем начинает разбегаться, нас трясет, как больного подучий, потом вдруг хлоп и подкидывает воздух. И мы летим. Но как-то криво, косо. То на одну сторону завалимся, то на другую. В общем, не полет, а сплошное недоразумение. И продолжается это все довольно долго. Катерину, вижу, начинает мутить. Она становится зеленой, как подорожник, и начинает шнырять глазами по сторонам. Не иначе ищет какое-нибудь место поукромнее. Николаич сидит белый, как полотно. Глаза полуприкрыл. И что-то про себя, как обычно, бормочет. Даже капитан и тот с лица сбледнул. Виду не подает, но выглядит не браво. Один Жора молодцом. Проверяет что-то по карте, то на компас посмотрит, то в тетрадь свою командирскую. Одним словом, делом занят. Про себя не скажу. Мне со стороны не видно. Только радуюсь про себя, что с утра пожрать нам не дали. И так проходит, может, полчаса. Потом чувствуем сильный рывок, будто назад нас пинком отбросило, и вдруг вся тряска прекратилась, и мы летим так плавно, словно из бурного моря в тихую бухту попали. Слышно только, как воздух снаружи свистит. «Ну, — говорит командир, — первый этап операции прошел успешно. Мы отцепились от буксировщика и находимся сейчас в свободном полете». Нам предстоит пролететь 65 километров над территорией условного противника и совершить посадку в равнинно-лесистой местности. Сейчас, я надеюсь, все пройдет гладко. Но в условиях реальной, а не учебной операции, по нам могут вести огонь зенитки противника. Если планер будет подбит, мы покинем его с парашютами по отработанной ранее схеме. Вот для чего нужны были прыжки со сверхмалой высоты. Мы сейчас летим, почти прижимаясь к земле. И если нас подобьют, упадем очень быстро. «Эх, — говорю, — умеете вы подбодрить личный состав, товарищ майор?» «Умение, — отвечает Жора, — тут особенного не нужно. А вот чтобы в живых остаться, когда планер втыкается носом в поле, тут да. Кое-какая тренировка требуется. Я... парень не трусливый. Кто меня знает, может подтвердить. Но после слов командира даже мне что-то не по себе стало. Хорошо еще, думаю, если снаряд в крыло попадет. А ну как прямо в брюхо залепит. Самолетик-то фанерный, его ткни посильней сапогом, он и развалится». «Ладно тебе, старшина», — говорит командир. «Что-то я, вижу, загрустил». «Не по себе мне в воздухе», — отвечаю. «Я больше землю люблю». «Ну, земля от тебя никуда не денется», — рассудительно говорит Жора. «А планеру нашему ты зря не доверяешь. Эти ротфронты, знаешь, сколько оружия, лекарств и продуктов партизанским отрядам за линией фронта перевезли. И избить их, если честно, почти невозможно. Они ж деревянные, летят низко, а радары их не видят. Тем более, что полетим мы, скорее всего, ночью, а не днем, как сейчас». Поболтали мы еще таким манером минут 15, а потом под потолком лампочка синяя загорелась. И сигнал, противно так, взвыл, как кошка, которой на хвост наступили. «Приготовились», — говорит командир, — «идем на посадку». И вот тут, ребята, самое страшное-то и началось. Объяснить, что там было страшного, я вам вряд ли смогу. Просто поверьте, было. В окошке эти круглые ничего не видно, но как-то чувствуется, что мы очень близко от земли. И вот-вот о ее ударимся. А потом мы и вправду ударились, но не о землю. Потому что если бы мы на такой скорости врезались даже во вспаханное поле, то от ротфронта нашего одни бы щепки остались. А так нас начало подкидывать. Планер пружинил, его кидало из стороны в сторону, в окошках мелькало что-то темное, уши закладывало от оглушительного треска. «Посадка на лес!» — крикнул Жора. «Вот оно, значит, что думаю. Это ж деревья трещат, верхушки которых наш планер как пилой срезает. А если где-нибудь впереди прогалина? А если какая-нибудь толстая ветка пробьет фанерный пол ротфронта?» Но виду не подаю. Сижу на попе ровно. На все, думаю, судьба. Под Ржевом не помер, ну и здесь Господь упасет. И упас. Проскрипели мы еще по деревьям немного и остановились. Пилот из кабины своей вылез, зашел к нам. «Мы, — говорит, — висим на уровне 20 метров над землей, на верхушках сосен. Выбирайтесь через задний люк по одному для спуска и используйте крючья. В хвосте не толпиться, иначе планер потеряет равновесие и может упасть на землю. Все ясно? Тогда начинайте». Первым, как обычно, Шибанов полез. Только он из планера выбрался, как ротфронт наш подозрительно накренился. И шот под ним страшно заскрипело. Пилот кричит: «Один человек хвост, быстро!» «Ну, моя очередь. Итак, следующее. Пошел к люку. Иду, а пол под ногами качается туда-сюда, как качели детские. Вытащил из вещмешка крючья и кое-как вылез из планера. Когда уже на сосне висел, смотрю, рот фронта на соплях держится. Одно крыло вот-вот соскользнет. Кричу им: «На правый борт перейдите, на правый!» Они вроде услышали. Планер качнулся и уперся правым крылом в развилку могучей сосны. Все ж поспокойнее. Ползу вниз. Весь уже, конечно, в смоле и иголках. Вижу, за мной пилот вылезает. И только он вылез, планер на левый бок. Хрясь! И пилота какой-то хреновиной, подвешенной под фюзеляжем, по башке. Его, конечно, шлем выручил. Если бы не шлем, голова бы у него сразу треснула. А так он просто разжал руки и свалился, как кукла тряпичная, на толстую ветку метрах в 5 ниже меня. Я быстро к нему спустился, смотрю, дышит, хотя и слабо. Глаза закрыты, а изо рта кровь идет. Тут мне сверху командир кричит: «Что смотришь, старшина, пристегиваю к себе карабином?» И точно думаю, у меня же на поясе специальные крючки. Присмотрелся, нашел у него такие же. Щелк-щелк, пристегнул его, прижал к себе, как девушку на танцах, и опять спускаюсь. Только на этот раз спускаться мне в 2 раза тяжелее, и каждую секунду я думаю, что сейчас вот сорвусь и грохнусь оземь, да не один, а с пилотом. Ну, обошлось. Добрался до земли и повалился в мох. Капитан мне помог пилота отстегнуть. Он вроде глаза открыл, губами шевелит, Ну, как рыба, ничего не слышно. Я припоминаю, что нам Катерина на занятиях рассказывала, стаскиваю гимнастерку, делаю из нее валик и под голову ему засовываю. Хуже всего, конечно, если он позвоночник сломал. Ну, тогда бы у него ноги вряд ли шевелились бы. А они подергиваются, как у собаки, которая во сне бежит. Тут сверху спускается командир. Быстро так по-деловому осматривает пилота и вижу... Губы у него сжимаются плотно-плотно. А это верный признак, что дела не важнец. Жора вообще не из тех, которые свои мысли на показ выставляют. Но если к ему долго приглядываться, то можно заметить, что на некоторые вещи он по-особому реагирует. А я приглядывался. Тем более, что он сам нас этому учил. Наука эта называется физиогномика. Что спрашиваю, все хреново? Бывает, говорит, и хреновей, но довольно-таки редко. Надо его срочно отсюда эвакуировать и в госпиталь, иначе загнется наш пилот в течение 24 часов. А у нас 4 часа на все про все, и оставаться здесь мы не можем по условиям поставленной перед нами задачи. Я смотрю на него и вижу, что он не шутит. Задание-то учебное, говорю. А мужик спиной всерьез приложился. Может, все-таки в госпитале его, а задание потом? Не получится, отвечает. Бросать его здесь мы, ясное дело, не будем. Ну и в госпиталь не потащим. С собой, что ли, возьмем? Шибанов спрашивает. Тут к нам Николаич присоединился. Он по деревьям ловко лазает. Что твоя обезьяна? Легкий, цепкий, что еще надо? Значит так, говорит командир, будь мы нормальной диверсионной группой, у нас было бы 2 варианта действий. Первый – вызвать на помощь по рации, нарушая тем самым режим радиомолчания. Вероятнее всего, за пилотом бы прилетели, но и нас после такой цыганочки с выходом немцы взяли бы за жабры очень быстро. Второй – облегчить раненому страдания и избежать его возможного попадания в плен. «Это как, спрашиваю, добить его, что ли?» Товарищ Жора смотрит на меня своими черными глазами, а у меня от этого взгляда натурально мороз по коже. «Не забывайте, старшина, что раненый, возможно, находится в сознании и слышит нас, так что выбирайте, пожалуйста, выражение». И тут Николаич, светлая ж голова, вдруг как ляпнет, «Ну, у нас же Катя есть». Может, она не только кров умеет останавливать? Командир поворачивается к нему и одобрительно кивает. «Я не случайно сказал, будь мы нормальной диверсионной группой, но мы — группа необычная. У каждого из нас, ну, кроме Льва Николаевича, есть исключительные особенности, и забывать об них глупо. Старшина, думаете, я просто так приказал вам пристегнуться карабинами к поясу пилота?» Но я молчу. Не люблю я обсуждать эту тему. Хотя, если по правде, ребята, которых я на фронте из-под огня выносил, действительно живы оставались. Так что ждем Катерину, подводит итог командир, а дальше действуем в зависимости от того, сколько времени ей потребуется, чтобы вылечить нашего пилота. А Катерина, как назло, задерживается. То есть она лезет, конечно, но... Так медленно, как будто вообще первый раз в жизни на дереве оказалась. Так оно, кстати, и было. Это она уж мне потом по секрету призналась. И мы ее все ждем. А пилот, как назло, начинает кровью харкать. И кажется, что промедли она еще чуточку, он прямо тут концы и отдаст. Ну вот спустилась, наконец, Катерина, и товарищ Жора ей без всяких предисловий приказывает. «Сержант Серебрякова, приступайте к выполнению обязанностей, обследуйте раненого и примите все меры для его скорейшего лечения». «Есть», — отвечает Катерина, — «приступить к выполнению». Повозилась пилотом, приподняла ему голову, пульс пощупала, потом исподнее на нем задрала и говорит: «Переверните его на живот». Ну, мы с Николаичем осторожно так переворачиваем, а он как начнет криком кричать. Командир ему тут же какую-то тряпочку к носу раз, и пилот сразу же затихает. Хлороформ, поясняет товарищ Жора. «У него очень сильный ушиб внутренних органов», — докладывает между тем Катерина. «Еще, видимо, трещина в пятом и шестом шейных позвонках. Ну и сотрясение мозга. Но это уже не так серьезно». «Лечите», — приказывает командир. «И помните, времени у нас нет». И начинает Катерина свое лечение. Да только не лечение-то вовсе, а вражба какая-то. Одну руку держит у пилота на шее, другой водит над спиной, как будто гладит. И лицо у ней при этом становится такое, как будто ей не 20 лет, а все 40. Шибанов рот открыл, чтобы что-то спросить, но товарищ Жора сразу палец к губам. Тишина. И стоим мы вокруг Катерины, смотрим беспомощно, как она над переломанным пилотом колдует. А вокруг тихо-тихо. Только сосны в вышине скрипят, да и дятел вдалеке. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. И проходит так 10 минут, 20. А потом командир по часам своим пальцем щелкает. Все, нету больше времени. И Катерину за плечо трогает. Заканчивай, мол. Она поднимается, ее шатает, как пьяную. И глаза такие, словно она не спала 3 суток. «Все», — говорит товарищ Жиро, — «я что могла, сделала. Теперь все, что ему нужно, — это воротник на шею и полный покой. Транспортировать его отсюда пока что крайне нежелательно». «Жить будет?» — спрашивает командир. «Не только жить», — пытается улыбнуться Катерина, «только плохо это у ней получается. Уже через 2 дней вернется в строй. А если б я еще часик с ним поработала, то и раньше». «Старшина», — говорит мне Жора, — «сооруди товарищу пилоту жесткий воротник из подручных средств». «Ну, это дело несложное. Взял ножик, нарезал бересты, в несколько слоев свернул, вот тебе и воротник». Одели мы это сооружение пилоту нашему на шею. Командир дал ему понюхать какой-то гадости из тюбика. Он очнулся. «Слушайте меня, товарищ летчик», — говорит Жора. «Травмы ваши не опасны, если только вы ходить не будете и головой вертеть. Вот вам фляга с водой, вот сухпай, вот пистолет с 2 обоймами, чтобы от диких зверей отстреливаться. Хотя никого крупнее ежика в этих лесах, по-моему, не встречается. Лежите, отдыхайте. Часов через 6-7 мы вас заберем». «Как не опасны», — цедит пилот сквозь зубы, «если я с такой высоты на спину упал. Вызовите помощь или пристрелите меня здесь к чертовой матери». «Отставить истерику», — командир ему отвечает, «приказываю лежать и отдыхать. А если вы через 2 дня не будете снова летать, то можете считать меня лжецом и бесчестным человеком». Короче, оставили мы пилота под сосной прохлаждаться, подхватили свои вещмешки, да и побежали вслед за Жорой в лес. «А что, спрашиваю, планер-то наш так и останется на деревьях висеть?» «Да, — говорит, — у нас был билет в 1 сторону. Обратно по-другому добираться будем». Пробежались по лесу 10 километров. Катерина совсем выдохлась. Так-то она бегает, будь здоров, а тут, видно, у нее все силы на лечение ушли. «Привал», — командует, наконец, Жора. «Ну, нас 2 раза просить не надо». Повалились в траву, как подрубленные. Тут он достает из внутреннего кармана запечатанный сургучом пакет и смотрит на часы. «Сейчас 12:00. Согласно полученному мною приказу, в это время я должен вскрыть пакет с подробным изложением нашего учебного задания. Мы лежим, дышим, не до задания нам. А Жора бодрый. Как будто не бежал сейчас первым, продираясь через бурелом и перепрыгивая через бочажины. Даже не запыхался ни разу. Двужильный мужик. Итак, задание. Скрытно проникнуть на территорию охраняемого объекта «Ставка» и обнаружить штаб условного противника. Установить личность главнокомандующего войсками противника и изъять принадлежащий ему предмет. При выполнении задания огневой контакт с противником свести к минимуму. Убивать главнокомандующего запрещается. Примечание. Предмет представляет собой серебряные часы на цепочке. После выполнения задания группа должна отступить на охраняемый аэродром, расположенный к юго-востоку от объекта «Ставка», захватить один из подготовленных к взлету самолетов и вылететь в точку «Б». Примечание. На аэродроме постоянно находятся два заправленных и готовых к взлету транспортных самолета. Прочитал он нам всю эту лабудень и аккуратно сжег бумажку и пакет на огне зажигалки. «Все?» — спрашивает ясно. «Ну да», — отвечает Шибанов. «Ясно, что с такого задания не возвращаются. Если это ставка Адольфа, то нас к ней близко не подпустят, нашинкуют из пулеметов». «Ну так надо постараться, чтобы не нашинковали», — отвечает командир. «И вот еще что. Поскольку пилота с нами нет, то с возвращением у нас возникают проблемы, поэтому пути отхода надо продумать заранее». «А вы что ж», — ехидно так Шибанов спрашивает, — «самолет разве водить не умеете?» «Я-то умею», — спокойно говорит Жора. «Только если со мной что-нибудь случится, кто вас вывозить будет?» «Надо было, конечно, еще и летному делу вас обучать на всякий пожарный, но теперь уж поздно». «Добрая мысля приходит опосля», — соглашается капитан. «Но, в общем-то, я тоже немножко умею». «Действительно», — спрашивает товарищ Жора с внезапно возникшим интересом, — «в вашем личном деле это не отражено». «Ну, мало ли что там не отражено». «Я У-2 только пилотировал. Дядька у меня в сельхозавиации работал. Ну и показывал, что да как. А когда подрос, то и за штурвал пускал». «Замечательно», — говорит командир. «Тогда план оставляем без изменений. Ну, отдышались». «Тогда встали и пошли». Ну а дальше, ребята, началась такая катавасия, что рассказать о ней связано у меня и таланту не хватит. Объект, конечно, был учебным, но солдатиков туда согнали сотни две не меньше. Тут нам вся наша учеба и пригодилась. И как через реку незаметно перебираться, и как часовых бесшумно резать, и как под колючей проволокой ужом скользить. Все шло нормально, пока мы в центрах пробирались. А была эта база вроде нашей синицы, только очень чистенькая и вся какая-то отутюженная, как солдатская форма в части, где и генерала с проверкой ждут. Домики стоят фанерные, на наши непохожие. Перед ними цветнички, дорожки, гравием посыпанные, все культурно. Но чем ближе к центру, тем охраны больше. В конце концов, нашли мы этот штаб, а вокруг него оцепление. Ни пройти, ни проехать. Мы лежим за штакетничком, обмозговываем ситуацию. И тут Николаич, ну, светлая ж голова, говорю, шепчет. «Тут где-то коммуникации должны быть подземные. Может, поим и попробуем?» Товарищ Жора говорит, «Ну, ищите». Стали искать. Подобрались к водокачке. Рядом с ней два часовых с автоматами. Мы их сняли так быстро, что они даже пикнуть не успели. Тут надо пояснить, что оружие и у нас, и у солдатчиков было настоящее. Только патроны холостые, но шуметь было ни в коем случае нельзя. Сбежится охрана и расстреляют нас, как куропаток. Поэтому мы аккуратно этих часовых спеленали, рты им заклеили и в кирпичный сарай при водокачке тащили. И тут нам очень повезло. Потому что в сарае в этом обнаружился люк, и был он входом в те самые коммуникации, о которых Николаич твердил. Проползли мы по ним, все время с компасом сверяясь, чтобы выйти как раз к оцепленному автоматчиками штабу. Ползли долго, в дерьме извозились, что твои золотари. Но это ничего, нет такой грязи, чтобы водой нельзя было отмыть. Вылезли в подвал под штабом. Послушали, где сверху голоса бубнят. Видно, там совещание. Потом выбили люк, что выходил в соседнюю комнату, и посыпались из-под пола, как тараканы. В штабе человек 20 было, в основном офицеры, а охраны мало. Мы первым делом, конечно, охрану вырубили. Тут капитан отличился. Как пошел поршнями своими махать, ну, чисто молотилка. Да и товарищ Жора, несмотря на то, что помогать нам он как бы и не мог, а только приглядывал, пару человек носом в пол все ж уложил. Рассказывать об этом долго, а на самом деле все это за секунды происходило. Я сам не понял, как очутился в центре комнаты, а рядом с креслом, в котором плюгавый такой генерал сидел. Чем он мне так приглянулся, не знаю. Может, орденов у него было поболее, чем у других. А может, охрана, пока ее Шибанов, как кегли, не расширял, первого его кинулась защищать. В общем, тычу я ему в висок ствол, а сам лезу в карман его кителя проверить, не там ли часы. Влевы, вправо залез, пусто. Потом за отворот и во внутренний карман. Вон они, родимые, тяжелые такие, круглые, как серебряное яйцо. Я их вытащил, цепочку рванул, руки вверх поднял и кричу: «Есть! Есть часы! Вот они, часики-то!» Почему мне помстилось, что как только часы я стапаю эти, враги наше оружие тут же побросают, не знаю. С дури, наверное. Тут мне товарищ Жора тихонько так шепчет: «Хорошо, старшина, предмет ты добыл, теперь уходить надо». «А как тут уйдешь?» «На улице шухер, в окна двери лезут автоматчики. Офицеры, которые в штабе были, пока мирно лежат на брюхе, как их капитан с Николаевичем положили, но начни стрельба, хорошего от них тоже не жди. В подпол обратно прыгать? Ну так теперь-то они знают, откуда мы появились. Пустят газ, да передушат, как котят. А бой принимать силы слишком неравны. Что делать?» И тут до меня медленно, но доходит, что никто ведь в нас не стреляет. И не стреляет потому, что я этого плюгавого генерала до сих пор на мушке держу. А стоит мне руку с пистолетом от виска его отвести, как затишье это немедленно кончится. Я кричу: «Катерина, целься в моего генерала быстро!» Молодец девка. Два раза повторять не просит. Тут же свою винтовку ему в пузо наставила. «Так, говорю, товарищи солдаты, сейчас мы отсюда свалим вежливо, а вы нас пропустите, потому что иначе от главнокомандующего вашего только рожки да ножки останутся, а если вы без глупостей обойдетесь, то вернем мы его вам в целости и сохранности, зуб даю». И пошли мы. Сначала капитан с двумя пистолетами, за ним я с генералом, за мной Екатерина с винтовкой, в генерала через плечо мое нацеленной, а за ней Николаич с автоматом. Ну и следом товарищ Жора, который вроде как не при делах, но выглядит очень довольным. Вышли мы из штаба. Вокруг толпа. Я кричу: «Расступись, товарищи, дорогу к главнокомандующему!» Расступились. Только у выхода с площади какой-то резкий лейтенант на меня все-таки прыгнул, но Сашка его почти не глядя из двух стволов снял. Добрались до аэродрома. Там трофейные юнкерсы стоят. Мы сразу к тому, вокруг которого охраны больше. «Экипаж где, ору? Где экипаж, курицыны дети?» Ждем минут 10. Потом появляются двое — пилот и бортмеханик. Шибанов их сразу на прицел берет. «Заводи, — говорю, — шарманку, — покатаемся». Аэродром между тем окружают со всех сторон. Подкатывает пара танкеток. На деревья, смотрю, солдаты с винтовками карабкаются. Ну, думаю, сейчас тут будет жарко. Хватаю этого плюгавого и высовываю в люк. Так, говорю, если в течение 5 минут танкетки и снайперы не уберутся, с товарищем генералом неприятность случится. Все ясно? Может, они ждали, что я ее перед взлетом из самолета выкину, но зря. Когда экипаж двигатели раскочегарил и винты заревели, я плюгал его обратно в салон, втянул и люк захлопнул. «Извините, — говорю, — товарищ генерал, за такое обращение, но очень нам желательно отсюда вы живыми убраться». Он смотрит на меня злыми глазками. «Какой, — говорит, — я к чертям свинячим тебе генерал? Я Марк Подробинок, заслуженный артист Конотопского драматического театра. Трагик, между прочим. Гамлета играл. И угораздилось меня родиться похожим на этого поца Гитлера. Теперь таскают по всяким учениям. Недели не проходит, чтоб какой-нибудь ухарь, сержант вроде тебя, по шее не носовал». Мне, конечно, смешно, но я сдерживаюсь, а вида не подаю. Я говорю не сержант, а старшина. Если что не так, прошу прощения. В общем, взлетели мы. У них там вокруг аэродрома зенитки были понатыканы, но по нам никто стрелять, конечно, не посмел. Два самолета в воздух только поднялись и вслед за нами пошли. Тут товарищ Жора говорит Катерине: «Доставайте рацию, вызывайте авиаподдержку. Идем в квадрат Р-17». «А как же режим о радиомолчании?» — Катерина спрашивает. Он хохочет. «Какое уж тут радиомолчание, когда мы самого Гитлера в заложника взяли? Всего мог от вас ожидать, но такого...» Короче, вызвала Катерина подкрепление. И у самого леса, где мы пилота нашего оставили, встретили нас три ястребка. Боя, понятное дело, никакого не было. Те самолеты, что за нами шли, крыльями покачали и повернули назад. Сели мы на картофельном поле около леса. Капитан с товарищем Жорой за пилотом отправились. А мы с Николаевичем, Катериной и актером-трагиком Подробинком стали костерок жечь и картошку выпекать. Целый день на голодный желудок бегали, проголодались. Через час они вернулись. Причем пилот на своих двоих шел, хотя Шибанов с Жорой его и поддерживали. Подошли они к нам. Пилот вдруг Катерину к себе прижал, да как расцелует в обе щеки. «Рассказали мне, сестренка, что если б не ты, лежать бы мне парализованному. Я теперь твой должник навеки». Катерина в краску. Шибанов говорит: «Ладно девчонку смущать, садись вон, ешь давай». Не нравится ему, когда кто-то к Катерине лезет, пусть даже и с благодарностями. «Эх, думаю, капитан, ты же еще про цветочки не знаешь». Сидим, едим. Так хорошо, будто бы бывал в самом пекле и оттуда вернулся. Сейчас бы, конечно, водочки граммов 100. Еще лучше было бы. «Слышь, земляк, — спрашиваю я пилота, — а у тебя авиационного спирта случайно на борту не заныкано?» И тихо ж вроде так спрашиваю. Но у Жоры ушки на макушке. «Отставить спирт, — говорит, — операция завершена и завершена успешно, но у меня есть целый ряд замечаний к личному составу». Мы молчим. Ждем, что дальше будет. Назначенный мной старшей группы капитан Шибанов вел себя безинициативно, командиром и руководителем операции себя не проявил. «Позвольте», — вспыхивает Шибанов, — «я не был готов к тому, чтобы взять на себя такую ответственность. Вы же сообщили о том, что не будете командовать за несколько минут до начала операции». «В реальных условиях меня могли бы просто убить», — отвечает Жора, и голос у его лязгает, как железо. «А вы, как старше по званию, обязаны были принять на себя командование группой, вне зависимости от того, готовились вы к этому или нет. А вы вели себя так, словно все время ожидали от меня подсказки». Потом поворачивается и смотрит на Николаевича. Несколько лучше проявил себя товарищ Гумилев. Он был достаточно инициативен, изобретателен. Его идея с подземными коммуникациями во многом помогла выполнить задание. Однако и у него были серьезные недочеты. «Вы, товарищ Гумилев, чаще всего действовали индивидуально, без оглядки на товарищей. В некоторых ситуациях это могло стоить жизни и вам, и вашим друзьям. Вам следует обратить особое внимание на отработку взаимодействия в группе». Левка, гляжу, потупился. Сидит, ковыряет палочкой землю. «Вы, товарищ сержант, — говорит Жора Катерине, — отлично выполнили задание. К вам у меня претензий никаких нет». «Ну, думаю, сейчас меня песочить начнут». Но ошибся я, потому что командир поворачивается к пилоту и чеканит: «Вас, лейтенант, я бы отдал под трибунал. И ваше счастье, что это был учебный вылет. Потому что в боевых условиях ваше стремление пофорсить могло бы стоить жизни всей группе и сорвать выполнение важнейшего государственного задания». Пилот, гляжу, делается белый, как снег. «Почему это пофорсить?» — спрашивает он, а голос у него дрожит. Место для посадки я выбирал, руководствуясь личными предпочтениями, перебивает его командир. Мне хорошо известно, что вы участвовали в испытаниях планеров А-7 и Г-11 и несколько раз сажали их на лес. Но здесь неподалеку поле, которое можно было бы использовать для посадки, не рискуя ни планером, ни десантниками. А вы... «Виноват, — говорит пилот деревянным голосом, — товарищ майор, — больше не повторится. Ну, а вы, товарищ старшина, проявили себя молодцом, — улыбается мне командир. Идея с заложником была блестящей, не говоря уже о том, что предмет добыли именно вы. Ну, мне, конечно, такие слова слышать приятно». Будь я девчонкой, наверное, покраснел бы. А так только улыбнулся чуть-чуть и говорю: «Служу Советскому Союзу, товарищ майор». И в этот торжественный момент в наш серьезный мужской разговор влезает заслуженный артист Конотопского драмтеатра Марк Подробинок. Я, конечно, дико извиняюсь, но можно мне получить обратно свои часы? Это, между прочим, наследство от дедушки Хайма Лазаревича, который получил их в подарок от самого одесского генерал-губернатора. Thank you.